Глава 7. Проклятая могила. Хакаимона. Мое путешествие через горы длилось почти целую неделю, и настроение у меня было прескверное. За это время я убил 2 цутигуму, гигантских горных пауков, нападающих на беспечных путников, которым не посчастливилось оказаться возле их пещеры, а теперь меня по пятам преследовала Акуриину. Собака-йокай, черная как ночь, да еще крупнее волка. Она держалась на расстоянии, спрятавшись от моих глаз, и поджидала, пока я споткнусь и упаду. А она сможет перегрызть мне глотку. Если бы я никуда не торопился, я бы прикончил эту докучливую псину. Но ветер со снегопадом все усиливались. А Акуриину, к несчастью, обладали поразительной способностью отличать настоящее падение от притворного. Так что подманить их было невозможно. Так что я продолжил путь, царапая когтистыми ногами снег и камни и обжигая кожу ледяными градинками. Тацуми, как я заметил, углубился в себя. Последние несколько дней я почти не ощущал его присутствия. Разве что слабые вспышки чувств время от времени напоминали мне о том, что он еще живет в этом теле. Честно говоря, это слегка раздражало. Я рассчитывал, что убийца демонов будет страдать от отчаяния и бессильной ярости не один месяц, а то и год, глядя, как я вырезаю его клан, а потом сдастся окончательно. Впрочем, не то, чтобы его уход в себя стал большой неожиданностью. И с Тацуми чуть ли не с рождения делали оружие. Его учили жить без чувств и привязанностей. И он научился превосходно подавлять свои эмоции. Ветер, наконец, стих. И бледный оранжевый свет коснулся затуманенных горных вершин, прогоняя звезды и докучливого Акуриину, преследовавшего меня. Когда солнце поднялось в небо, окрасив снегорозовым, я добрался до вершины драконьего хребта и обвел взглядом раскинувшиеся передо мной земли. Далеко-далеко внизу, в долине, еще окутанной мраком, мерцали крошечные огоньки деревень, малых и больших городов, семейство Мицу, клана воды. В тени гор дремали 3 огромных озера, а плодородные земли были испещрены десятками рек, ручьев и прудиков. Огромная золотая река, огибая горы драконьего хребта, змеилась по владениям Мицу, а после убегала на запад к побережью, где впадала в бухту Драконья пасть в городе Сэрью, столице клана воды. К счастью, мой путь не лежал в те края. Я всмотрелся в долину и нашел взглядом следующий пункт назначения. Озеро Сэйдзюн-Муцуми, самое большое из 3 великих озер и крупнейшее в Ивагота, в тени гор казалось совсем черным. На бескрайней водной глади сверкали искорки света. По берегам ютились фермы и деревеньки, а между ними пролегали леса и равнины. Озеро было до того велико, что пересечь его можно было лишь за 2 дней, не быстрее. Я начал спуск горы. Солнце светило мне в спину, и хотя цель маячила у меня перед глазами, тропа оказалась крутой и извилистой, и потому я шел по ней до самой ночи. Когда я, наконец, добрался до дремучего леса и холмов у подножия драконьего хребта, радуясь тому, что снега остались позади, а меня снова объяла влажная духота позднего лета, уже стемнело. Они не могут замерзнуть до смерти, но мы существа из огня и жара, и наша кровь может обжечь людскую плоть. Холод я не особо любил. Когда я вышел из леса к пыльной дороге, которая вела к одинокой деревеньке у кромки озера, луна уже поднялась высоко. У воды стояли домики на сваях, крытые тростником, и тянулись деревянные пристани с дюжиной лодок. Отсюда озеро Сейдзюн напоминало маленькое море, раскинувшее свои воды во мраке до того широко, что дальнего берега не было видно. Легкий ветерок принес с собой запахи рыбы и сырости, а за плеском волн я различил чью-то тихую песню. Обведя взглядом кромку озера, я заметил неподалеку одинокую рыбацкую лодку с фонарем на корме. Его свет покачивался на воде. Жилистый рыбак что-то напевал себе под нос, вытягивая на борт сеть, полную извивающейся рыбы, и я не сдержал улыбки. Бесшумно выступив из-за деревьев, я направился к озеру. Старик, слишком увлеченный песней и уловом, не замечал меня, пока я не запрыгнул прямиком к нему в лодку. «Прошу прощения», — сказал я, когда он, выронив сеть, развернулся ко мне. Гнев во взгляде сменился ужасом. Старик открыл было рот, чтобы вскрикнуть, но я вцепился когтями в его морщинистую шею и надавил. Теперь он не мог даже пискнуть. «Но мне надо одолжить у вас лодку». Старик задергался. Он судорожно схватился за мое запястье и принялся царапать его, широко распахнув рот в попытке издать хоть какой-то звук. Я поднял его в воздух и держал, пока он не перестал сопротивляться и не обмяк у меня в руке, едва не потеряв сознание. Только тогда я слегка ослабил хватку, и он шумно вдохнул. «Так вот», — учтиво проговорил я. «Как я уже сказал, мне надо одолжить у вас лодку. И вы, дорогой мой смертный, переправите меня на остров посреди озера. Уверен, вы знаете, о чем речь». Старик ахнул, и я снова стиснул пальцы, выжимая воздух из его трахеи, так что бедолага не успел ничего возразить. «Вези меня на остров, или я кишки твои рыбам скормлю. Выбирай, на чем остановимся?» Продолжал я. Старик побелел, как бумага. Губы его посинели, а глаза округлились. Он судорожно схватился за мои когти, сомкнувшиеся у него на шее, а потом указал на весла, лежащие на дне лодки. Я осклабился. «Разумный выбор». Я бросил его на дно лодки, и он неуклюже упал, поскуливая, как собака. Я немного выждал. Хотел проверить, не бросится ли он за борт. В этом случае я бы вспорол ему брюхо и пустил внутренности по воде. С трудом поднявшись на колени, он простер руки вперед и прижался лбом к деревянному днищу, не обращая внимания на сырость и рыбин, прыгающих и задыхающихся вокруг него. «Умоляю, прошу вас, господин, жальтесь!» — прошептал он. «Высаживаться на острове запрещено! Проклятье!» «Мне прекрасно известно о проклятии, смертный!» Перебил я. «Но меня это не волнует». Я шагнул вперед, и моя тень упала на его исказившееся лицо. «Если не можешь меня туда переправить, ты мне больше не нужен. Передавай рыбкам привет, когда вы встретитесь на дне». «Нет!» Старик содрогнулся, распрямился, взял весла и медленно опустился на сиденье. «Ками, простите!» — прошептал он и, не глядя на меня, взял курс на северо-запад. Мы поплыли во мрак. Прошло несколько минут, и берег пропал из виду, а вместе с ним и огни деревеньки. Вскоре остались только озерная гладь с лунной дорожкой да звезды над головой. Пока старик работал веслами, я не сводил глаз с горизонта, где вода встречалась с небом. Через несколько часов пути, за которые мы ни разу не сбавили темпа, впереди, наконец, показалось что-то новенькое. Мы приближались к рваной туманной завесе, густой и непрозрачной, будто протянувшей во все стороны растопыренные когти. Когда одно из щупалец тумана обвилось вокруг лодки, старик заскулил и начал грести медленнее. «Милостивый Динкей!» — с дрожью в голосе проговорил он, округлившимися глазами, уставившись на завесу. «Остров уже открыл на нас охоту. Проклятие нас погубит. Я не могу!» Я улыбнулся, обнажив клыки. «Что, решил все-таки попытать удачу в воде, а?» «Каме упаси!» В его лице теперь не было ни кровинки. Рыбак крепче схватился за весла и принялся грести с удвоенной силой. «Хичимон, защити меня!» — прошептал он, и я с отвращением скривился. Хичимоном звали бога силы и храбрости. Он презирал демонов, всякую нежить и прочих порочных существ, и часто изображался как славный воин в человечьем обличии, давящий они. Его имя считалось у демонов бранным. И не будь рыбак моим переправщиком, я бы вырвал ему язык за такие речи. Лодка устремилась вперед, и мы нырнули в белое облако. Туман сомкнулся вокруг нас, точно челюсти страшного зверя, заглушив все звуки. Впереди уже ничего не было видно. Смертный у моих ног все нашептывал имена заступников, взывал о помощи к Хичимону, Динкею и другим Ками. «Пустая трата времени», — сказал я, глядя на трясущегося старикашку, и тот испуганно дернулся. «Ты что, не чувствуешь, что это место пропитано духом Дзигоку? Нет тут никаких Ками, и никто тебя не услышит. Только и делай, что привлекаешь внимание обитателей острова». Рыбак пропустил мои слова мимо ушей и продолжил шептать молитвы. Я подумал, уж не сломать ли ему ногу, тогда он точно отвлечется. Но, скорее всего, закричит, а это насторожит силы, таящиеся в тумане, и отсрочит мое прибытие на остров. В голове мелькнула гневная мысль, напомнив мне о том, что Тацуми никуда не делся и по-прежнему наблюдает за всем, что творится вокруг. Он так долго молчал, что я уже и забыл о нем. Я усмехнулся. «Ты же знаешь, куда мы держим путь, а, Тацуми? Смотри, смотри, не отвлекайся. Ведь помешать мне ты все равно не сможешь». «И что-то мне подсказывает, что остров нас так просто к себе не подпустит. Еще бы, ведь столько порока». Мертвенно-бледная рука схватилась за борт, накренив лодку, и существо, когда-то бывшее человеком, выбралось из озера. Теперь от него остались лишь сморщенная плоть да блестящие кости, закутанные в лохмотья. Голый череп, опутанный водорослями, уставился пустыми глазницами на рыбака, а костлявые пальцы потянулись вперед и схватили его за ворот. Старик завопил от ужаса. Я и опомниться не успел, как бедолагу уже стащили за борт. Жуткий крик оборвался, как только рыбак ушел под воду. Я вскинул бровь. «А я ведь предупреждал», — сказал я, глядя на пузырьки, всплывшие там, где мгновение назад исчез человек. В тумане разносились чье-то неясное бормотание и тихие шепотки. Невозможно было понять, откуда именно они долетают. Я со вздохом достал камегароши, озарив дымку вокруг алым светом. Учитывая, что это место было насквозь пропитано злом, не стоило удивляться, что тела людей, погибших в озере, всплывут и откроют охоту на живых. И все же шинковать ходячих мертвецов было занятием довольно бессмысленным. В чем забава убивать тех, кто уже умер? Лодка, лишившаяся гребца, лениво скользила вперед, но я не собирался садиться и браться за весла. Особенно теперь, когда в тумане раздавался нарастающий плеск. Из воды снова показалась бледная рука, и через борт перемахнул еще один утопленник. От него несло смертью и гнилой рыбой, а одежда почти совсем истлела. Из головы черепа вырвался полный муки стон, а ко мне потянулись костлявые пальцы. Утопленник явно вознамерился уволочь меня с собой на дно. Я лишь хмыкнул в ответ на подобную дерзость. Камегороши сверкнул, перерубая тонкую шею, и череп полетел обратно в озеро. Обезглавленное тело дернулось и повалилось за ним. А вода вокруг меня начала бурлить. Из нее полезли новые трупы. Они хватались за борта, раскачивали лодку, лезли внутрь. Я размахивал мечом, рубя головы и руки, рассекая надвое тела неугомонных утопленников. Лодка была маленькой, а поток мертвецов казался неиссякаемым. Воздух вокруг наполнился гнилостным запахом и жалобными стонами. Сверкал камегороши, повсюду разлетались куски тел, падавших в воду и на дно лодки. «Ну что за детские игры?» — прорычал я, разрубая два трупа разом. «Слишком просто. Неужели нельзя придумать испытание поинтереснее?» Точно в ответ на мои слова в лодку полезли новые мертвецы. Я поднял меч, чтобы разделаться с этой толпой, но тут, сзади, за лодыжку, меня схватила холодная рука. Я обернулся и пнул труп, да так, что его челюсти щелкнули под моей подошвой, и утопленник соскользнул обратно в озеро. Что-то прыгнуло мне на спину, и в плоть вонзились острые когти. Моя рубашка Хаори тут же пропиталась ледяной водой. От запаха гнилой рыбы защипало в глазах, а очередной труп зашипел мне на ухо и склонился к шее, собравшись ее укусить. Я завел руку за спину, схватил мерзкий, скользкий череп и раскрошил его в пальцах, сорвал мертвеца с себя и швырнул его в утопленников, наводнивших лодку, так что все они полетели в озеро. Наступила тишина, разбавляемая лишь тихим плеском воды, бьющей в борт. Я ждал. Камегороши пульсировал у меня в руке, но новых мертвецов, желавших утащить меня на дно, все не появлялось. Я выпинал из лодки ошметки тел, взял весла и продолжил грести. Через несколько минут послышался громкий скрежет. Лодка налетела на каменистый берег, который невозможно было разглядеть в тумане. Я сошел в воду. Она доставала мне до колена. И вытащил лодку на сушу, а потом распрямился и огляделся. Вокруг по-прежнему висел туман, только не такой густой, как над озером. И сквозь него я разглядел несколько деревьев с устремленными в небо кривыми ветвями, напрочь лишенными листвы. Под ногами были камни вперемешку с грязью. Травы я не увидел вовсе, только несколько чахлых кусточков под все теми же деревьями. Дух Дзигоку чувствовался здесь особенно остро. А все из-за того, что скрывалось в недрах острова. Сама земля была пропитана тленом и разложением. Место и впрямь было проклятым. И я невольно затосковал по дому. Дзигоку ведь соткан не только из огня и серы. За пределами демонских городов, вдали от криков, пыток и постоянных стычек, есть много мест наподобие этого, безжизненных, туманных и зловещих, где на деревьях висит лишь жалкая горстка измученных душ. Интересно, — подумал я, — изменилось ли царство мертвых за мое отсутствие? Не забыли ли меня демоны Они и Охакумон, правитель ада? Я со смешком отмахнулся от внезапных мыслей о родном крае и воспоминаний о том, что было несколько тысяч лет назад. Слишком уж много времени я провел в сознании безвольных людишек. Что толку думать о прошлом? Если властитель Дзигоку и мои сородичи позабыли меня за века, что я томился в плену у смертных, я напомню им, кто я такой и почему зовусь величайшим демоном. При исполненной решимости я направился вглубь острова. Он был небольшим, и даже в тумане я вскоре нашел то, что искал. Неровный скалистый холм. На самом деле его трудно было пропустить. У подножия, завывая и спотыкаясь, бродили несколько оживших мертвецов. Я разрубил их, обогнул обсидиановый выступ и нашел узкий вход в пещеру. Едва заметную щель среди камней, прикрытую кустами и вьющимися растениями. Земля у входа была усыпана костями, а один из кустов вцепился в меня шипастыми ветками, когда я проходил мимо. Не обращая внимания на мерзкое растение, я повернулся боком и протиснулся внутрь. Мои глаза мгновенно привыкли к кромешной темноте, чему я был несказанно рад. Пускай я и делил бренное тело с Тацуми, убийца демонов был порождением теней, и во мраке ему было уютнее, чем при свете, что ощущалось даже на физическом уровне. Пещера размерами больше напоминала нору в скале, но у дальней стены виднелись ступеньки, спускавшиеся в черноту. Когда я добрался до верхней, во мраке прошелестел шепот. «Чужак, ты ступил на проклятую землю. Убирайся, а не то на тебя обрушится гнев Дзигоку». Я ухмыльнулся. «Гнев Дзигоку?» — переспросил я, и мой голос эхом покатился вниз по ступенькам. «Я Хакаэмона, первый генерал Охакумона и верховный господин Они. Так что уж поверь, о гневе Дзигоку я знаю столько, сколько тебе и не снилось». «Хакаэмона?» — шепотом переспросил собеседник. «Быть такого не может. Хакаэмона заточен в проклятом мече вот уже 400 столетий. Ты не первый, Они. Повторяю, убирайся отсюда, а не то отправлю твою душу в Дзигоку, и ее там разорвут настоящие демоны». Я вздохнул и стал спускаться по ступенькам. Голос зашипел на меня, вновь потребовал уйти. Напомнил, что мне тут делать нечего. Я не слушал, просто шагал по лестнице, и она привела меня в короткий коридор, предварявший другую пещеру, уже просторную. Я вошел в нее. Внутри мерцал оранжевый свет. Я огляделся в поисках его источника. Сперва пещера показалась мне пустой. 4 факела горели вокруг святилища посреди зала. На алтаре стояли зажженные свечи, но их фиолетовое пламя, казалось, впитывало мрак, а не разгоняло его. Каменное возвышение по центру пустовало, словно то, что занимало его прежде, было потеряно или украдено. Я подошел к святилищу, и тут факелы зашипели и погасли. Пещера погрузилась во тьму, в которой слабо мерцали лишь огоньки свечей. «Тебя ведь предупреждали. Не ходи сюда!» Я обернулся. Из темноты выступили 3 фигуры. Передо мной предстали женщины — точнее, существа, похожие на женщин. Кожа у них была испещрена пятнами, красными, синими, зелеными, у каждой свой цвет. Волосы у всех были белые, длинные, спутанные. Ногти на костлявых пальцах пожелтели и отросли по меньшей мере на фут. На голове виднелись маленькие рога, а глаза светились во мраке желтым. Ведьмы окружили меня. Тонкие губы приподнялись, обнажив острые зубы. Я улыбнулся. «Какая встреча! Добрый вечер, дамы! Я и не знал, что вы трое еще бродите по царству смертных». «Хакаймона?» — с изумлением переспросила зеленая ведьма, побледнев. «Это правда вы?» Она отпрянула и тут же пала ниц. Другие последовали ее примеру. «Простите нас, господин, мы не узнали ваш голос. Мы думали, вы заперты в Камигороше. Таковы были последние вести». «Я только недавно освободился. Должен признать, не ожидал встретиться тут с сестрами Яма». Не обращая особого внимания на распростершихся у моих ног колдуней, я посмотрел на святилище, по-прежнему залитое призрачным фиолетовым светом, и вздохнул. «Раз вы трое тут, напрашивается вывод, что владыка демонов пропал из гробницы». Ведьмы переглянулись. «Верно, Хакаймона сама», — сказала красная, поднимаясь с земли. «Как и вы, господин Генна недавно покинул свое узилище. Еще и полугода не прошло. Мы были среди тех, кто помогал вызволить его душу из Дигоку и переселить ее в смертное тело, чтобы она снова могла перемещаться по этому миру». Ведьма моргнула и посмотрела на меня желтыми глазами. «Вы ведь поэтому пришли, Хакаймона сама? Потому что узнали, что владыка демонов освободился, и захотели примкнуть к его войску?» «Вообще я надеялся с ним поговорить», — ответил я. «Думал призвать его душу и пообщаться с ним в Дзигоку. Но раз уж он на свободе и снова бродит по царству смертных, не придется озадачиваться поиском подходящей жертвы». Я нахмурился и посмотрел на красную ведьму, чье имя опять стерлось у меня из памяти. То ли у Рагири, то ли у Самона. Я постоянно забывал, кого из сестер как зовут. «Говорите, Генна сбежала из Дзигоку полгода назад?» «Так, Хакаймона сама». «Тогда почему же он до сих пор не собрал новую армию и не объявил людям войну? Помнится, перед смертью он поклялся отомстить всему роду людскому. Я сам это слышал». Ведьмы снова переглянулись. «Понимаете ли, Хакаймона сама», — начала синяя, «возвращение господина Генна держалось в секрете эти 6 месяцев. Вот почему мы здесь». Она указала на сестер. «На случай, если кто-нибудь придет, чтобы заглянуть в гробницу господина Генна и удостовериться, что его тут и впрямь нет. Наша задача — затыкать рты таким смельчакам, дабы никто раньше времени не узнал, что господин покинул Дзигоку. Но дело в том, что тело владыки полностью уничтожено. Для ритуала призыва из бездны у нас был только череп». «Вот как?» — сказал я. «Для того, чтобы призвать душу из Дзигоку и крепко привязать ее к царству смертных, нужно провести сложный и опасный кровавый ритуал. Ошибки в нем чреваты катастрофой. Для того, чтобы душа осталась в мире живых, требовалось тело, желательно то самое, в котором она когда-то обитала. иначе затея становилась крайне рискованной. Дайте-ка предположить, что-то пошло не так, верно? Сестры поморщились. «Мы смогли призвать душу Генна», — ответила Синяя. «Но физическое обличие господина так не материализовалось», — подхватила Зеленая. «Должно быть, мерзкие людишки совершили над телом обряд очищения, прежде чем его уничтожить. Господин Генна в царстве смертных, но его душа обитает в черепе». Она выдержала паузу. «И только в нем». Мой хохот эхом прокатился по пещере. Ведьмы уставились на меня. «Хотите сказать, самый могущественный кровавый маг, что когда-либо ходил по землям живых? Предводитель войск, йокаев, демонов и нежити, который в одиночку осуществил демоническую революцию и почти что поставил всю страну на колени, превратился в злобную летающую голову?» Красная ведьма простонала. «Это еще не все. Господин может перемещаться в обличье призрака, но отдаляться от черепа нет. Он сохранил былое могущество лишь отчасти, потому что лишился тела». «Понятно», — проговорил я, наконец осознав, что к чему, и зарычал. «Более подходящего момента выдумать сложно. Вряд ли это совпадение». «Выходит, Генна надеялся воспользоваться драконьим свитком. Вот почему его призвали именно сейчас. Ведь совсем скоро наступит ночь желания». «Все так, господин Хакаимона», — подтвердила зеленая ведьма. «Изначально он хотел воспользоваться желанием, чтобы стать императором и убить всех даймё. Но из-за непредвиденного происшествия теперь он намеревается использовать свиток иначе». «Чтобы вернуть себе тело и былую силу». «И снова завоевать Ивагота», — кивнув, закончила синяя ведьма. «Он лишился армии, которой некогда командовал, но постепенно набирает новое войско. Каждый день оно пополняется кровавыми магами, йокаями и демонами. Одной вести о том, что владыка демонов вернулся в царство смертных, оказалось достаточно, чтобы призвать его последователей со всех концов страны». «Стало быть, и вы, Хакаимона сама, собрались вступить в его армию?» — спросила красная ведьма. «Как было во время первого восстания владыки. С вашей помощью люди падут перед нами точно рис перед серпом». Я ухмыльнулся. В тот раз я примкнул к восстанию Генна не столько ради того, чтобы его поддержать, сколько из желания воспользоваться всеобщим хаосом и самому устроить резню и бедлам. 400 лет назад, когда в стране бесчинствовало войско нежити и демонов, самурай по имени Каги Сабуро в попытке защитить замок клана Тени извлек могущественный проклятый меч из запечатанной гробницы в подземелье. Этот отчаянный глупец решил, что Камигороши даст ему силу и поможет перебить всех чудовищ, напавших на его родной край. Он оказался прав. И все же последствия были для него неожиданными. К тому времени мой рассудок уже успел помутиться от нескончаемого заключения в мече. Каги Сабуро стал первым человеком, в которого я вселился. Но вместо того, чтобы обдумать и тщательно спланировать свой следующий шаг, я впервые за несколько столетий, вкусив свободу, почувствовал, как что-то во мне надломилось и устроил бойню, о которой Кагии по сей день говорят, понизив голос. В пылу решающей битвы Каги Сабура зарезали, а вскоре и Генна был убит лучшими воинами клана. Многие уверовали в то, что владыка демонов заключил соглашение с первым Они, и что мы общими силами хотели разгромить империю. Это было верно лишь отчасти. Никакой сделки с Генна я не заключал. Наши цели совпали совершенно случайно. Я готов был истреблять людишек бок о бок с армией кровавого мага, покуда тот помнил о том, что он мне не командир, и я никогда ему не подчинюсь. Хакаемона ни перед одним смертным не склонит головы, даже перед самопровозглашенным владыкой демонов. Когда Генна впервые напал на империю, я был обезумевшим яростным существом, одержимым жаждой мести. И главная цель моя состояла в том, чтобы перебить как можно больше врагов, прежде чем меня снова заточат в мече. Теперь же у меня было время поразмыслить, составить план, тщательно обдумать, что я предприму, если снова появится такая возможность. Теперь я был готов. «Вообще, я надеялся в нее вступить», — сказал я ведьмам, чьи желтые глаза тотчас вспыхнули, точно огоньки свечей. «До меня дошли слухи о возвращении Генна, и я решил выяснить, правдивы ли они. Жаль, что его тут нет. Я бы хотел с ним потолковать, разузнать, как именно он замыслил уничтожить империю. Но раз уж вы говорите, что он теперь лишь призрак...» «Мы отведем вас к нему, Хакаемона сама», — воскликнула синяя ведьма. «Уверена, владыка будет рад поговорить с вами. Мы охраняли его гробницу на случай, если сюда забредет кто из смертных. Но слухи об острове отпугивают почти всех, а остальных побеждает нежить. Так что мы тут не нужны». «Да», — подхватила красная сестра. «Раз уж Хакаемона сама снова на свободе, нельзя упускать такую возможность. Вы пойдете с нами к владыке Генна, Хакаемона сама. Путь не близкий, но мы можем выступить прямо сейчас». Я спрятал улыбку. «Где же сейчас прячется Генна?» «В проклятом замке Аникаги, в тысячеглазом лесу». Я фыркнул. Тысячеглазый лес, дремучий и дикий, протянулся меж землями кланов огня и воды. Изначально он назывался Ангэцумори, но об этом помнили только знатоки истории и те, кто прожил не одну тысячу лет. В стародавние времена, на самой заре империи, лес стал поводом для жестокой вражды между семьями Хина и Митсу. Оба клана заявляли свои права на него и лесные богатства. Несколько десятилетий шла кровопролитная война, а потом император вмешался и объявил Ангэцумори собственностью империи, положив конец распрям. На границе клана воды и огня воздвигли святилище, в лесу запретили охоту, и каждый месяц разрешалось собирать плоды лишь с некоторых деревьев у самой опушки. А 400 лет назад владыка демонов затеял восстание против империи. При помощи кровавой магии и полчищ демонов и нежити он построил себе замок глубоко в лесной чаще. И по мере того, как росла сила Генна, а вместе с ней и армия демонов, йокаев, кровавых магов и злых духов, Ангэцумори менялся. Он становился все темнее и непролазней, и вскоре начал жить собственной жизнью. Когда владыка демонов пошел войной на Эвагота, душа леса уже была отравлена злобой и ненавистью. Те, кто забирался в чащу, либо оставались в ней навсегда, либо возвращались безумцами. А после смерти Генна, в залитой кровью долине Тани Хитакаги, когда его рассекли на части, лес утратил былое имя. Теперь его называли не иначе, как Тысячеглазом, и считали проклятым местом. Никто из людей в здравом рассудке не осмеливался туда заходить. Никому не хотелось столкнуться с призраками, стать одержимым, быть сожранным чудовищами или попросту сгинуть во мраке. «Вполне очевидный выбор для Генна», — подметил я, глядя на сестер. «Но вряд ли кто-нибудь отважится его там потревожить». Пожав плечами, я поднял коготь и указал на выход. «Что ж, замечательно. Отведите меня к владыке демонов, лишенному тела. Посмотрим, получится ли избежать ошибок прошлого». Сестры направились к выходу из гробницы, а я явственно ощутил внутри ужас Тацуми и мысленно обратился к нему. «Что случилось, Тацуми?» — полюбопытствовал я. «Неужто встреча с владыкой демонов, чья армия практически уничтожила империю 400 лет назад, расходится с твоими убеждениями, а? Убийца демонов!» Я улыбнулся, ощутив прилив его ярости. «Не беспокойся. Я не желаю подчиняться никому из смертных, даже самопровозглашенному владыке демонов. Его мелочный бунт ничего для меня не значит. Но если он даст мне то, чего я хочу, я поиграю по его правилам, пусть и недолго». К ярости и отвращению, бурлившими в Тацуми, добавился страх, и я хохотнул. «А я-то думал, ты обрадуешься, убийца демонов. Если все пойдет по плану, мы, наконец, освободимся друг от друга. Ты разве не этого всегда хотел? Больше не чувствовать вот этого всего?» Слабый проблеск надежды в убийце демонов вызывал жалость, как ни старался он скрыть свои эмоции. Его усталость, этот душевный яд, просочилась в меня, придавила. Он страшно устал. Устал биться. Устал постоянно бороться за контроль. Все его существование полнилось мраком и болью. Он был лишь оружием, убивавшим ради Каги, и больше ничего не умел. Он даже не догадывался, что на этом свет клином не сошелся, пока не встретил ее. Я встрепенулся. Хоть Тацуми попытался спрятать от меня свои мысли, но было слишком поздно. Я довольно улыбнулся. «Ее?» Я со злорадством подметил, как злится на собственную слабость убийца демонов. «Ты про ту девчонку, да? Наполовину кицуны. О, Тацуми, какой стыд, какой позор! Что бы сказали члены твоего клана, если бы узнали, что ты влюбился в Йокая-полукровку?» Душа внутри меня не ответила. Я не ощутил даже проблеска чувства. Тацуми закрылся в себе. Но эхо его тоски еще не затихло, и я тихонько рассмеялся. «Полезные сведения, ничего не скажешь. Я нисколько не сомневался, что мы еще встретимся с лисичкой и ее спутниками». «Вы что-то сказали, Хакаемона сама?» подала голос синяя ведьма, когда мы вышли из гробницы. В лицо мне подул холодный ветер, принеся с собой запахи рыбы, озерной воды и гниения. Завитки красно-черного дыма потянулись за нами от пещеры, но вскоре развеялись. Я вдохнул знакомый удушливый аромат погибели, запах моей родины. «Нет». Но до замка Аникаги путь не близкий. А я тут и так немало времени потратил. Я повернулся к троице ведьм и осклабился. «Пойдемте поговорим с владыкой демонов. Мне очень интересно послушать о его планах на будущее».